Пятая интерлюдия. Повязку сняли, голова моя пошла кругом. Да так, что я едва не свалился со своего чурбака. Корнеев ухватил меня за плечо, прислонил к стене. Я прикрыл глаза, пережидая. В длинной узкой комнате без окон, напоминавшей тоннель или нору, стояли человек 10, смотрели на меня так пристально, что я чувствовал их взгляды даже сквозь прикрытые веки. Пришлось открыть глаза. Горела одна лампочка, едва разжижая темноту. И я мог разглядеть только троих, стоявших совсем близко. Все трое были похожи друг на друга, как члены одной футбольной команды. Прическа, рост, одежда, даже выражение лица. Все у них было одинаковое. Я улыбнулся на всякий случай, но никто из троих на улыбку не ответил. Я еще раз осмотрел комнату, совершенно пустую, если не считать расставленных вдоль правой стены чурбаков. Дощатые стены, каменный низкий потолок аркой, темные прямоугольники дверей слева и справа. Из дальнего правого угла слышалось мерное негромкое жужжание. Пахло свежестью и плесенью одновременно, как пахнет в осеннем лесу после грибного дождя. «Ну, здравствуй, мил человек!» Вдруг раздался прямо у меня над ухом очень глубокий и очень низкий, но явно женский голос. Я поднял глаза, вскочил, потерял равновесие и свалился прямо ей под ноги. «О, напужался как!» — сказала Катерина Ивановна, протягивая руку. «Давай, хватайся, подниму тебя!» Я ухватился за жесткую, сухую руку. Она потянула, подняла меня с легкостью удивительной в такой немолодой женщине. Достав из рюкзака картонную папку с портретом, я протянул ее Катерине Ивановне. Она развязала тесемки, подняла за краешек двумя пальцами лист пергамента, укрывавший портрет, и шагнула ближе к свету. Вдруг сделалось очень тихо, словно все люди разом затаили дыхание. Стараясь не шуметь, я застегнул рюкзак и сел на свой чурбак. Катерина Ивановна все разглядывала рисунок. Потом осторожно закрыла папку и протянула мне. «Это вам подарок», — объяснил я, доставая из внутреннего кармана последний конверт. «И это тоже вам». Катерина Ивановна взяла его, взвесила на ладони, рассмотрела надпись, но открывать не стала. Повернувшись к остальным, она сделала неопределенный жест рукой и скрылась за темной занавеской позади меня, так же неслышно, как и появилась оттуда. Стоявшие в комнате люди обступили меня плотнее, заговорили все разом. Я пожимал протянутые руки, представлялся, улыбался. Бездумно и беспомощно, не в силах ни разглядеть собеседников, ни запомнить их имена. Через четверть часа люди начали расходиться. В комнате остались только я, Корнеев и высокий нервный мужчина, лет 40, очень худой, со скудной козлиной бородкой. Под правым глазом у него постоянно дергалась жилка, и каждые пару минут он встряхивал головой, словно вспоминал что-то неприятное. Корнеев представил. «Знакомься, чемпион, это Петруха, братан мой». «Ты поди устал с дороги», — сказал Петр. «Пойдем, покажу тебе, где жить будешь. Отдохнешь чуток, а там и ужинать пора. У нас нынче праздник, все придут». Он шагнул к ближайшему проему в стене, бросил, не оглядываясь. «Катерина, свободно». В комнате мгновенно сделалось темно, таинственное жужжание прекратилось, и молодой женский голос звонко возмутился в темноте. «А я? Я же тоже хочу с ним познакомиться». «За ужином познакомишься», — ответил Петр. Жужжание сменилось механическим ровным клацанием, и тусклый дрожащий конус света уперся мне в живот. Потом опустился на пол и пополз по стене узкого коридора. «Вот сюда», — велел Петр. Я подхватил рюкзак и анорак и послушно двинулся вперед. Петр шел следом, беспрерывно щелкая ручным фонариком-жучком, Корнеев шагал последним. Мне казалось, что мы находимся под землей, но в крошечной 2×3 комнатке, в которую меня привели после долгого плутания по низким и узким земляным коридорам, было окно. Маленькое оконце под самым потолком — давало достаточно света, чтобы разглядеть деревянный лежак, покрытый армейским серым одеялом, стул-чурбак и стол, такой же чурбак, только шире и выше. На столе стояла керосиновая лампа, лежала большая армейская фляга и фонарик-жучок. «Ежели оправиться надо, до конца и налево», — сказал Петр. «Когда обратно пойдешь, твоя дверь первая будет, с правой стороны. Ужинать в 6 сядем, я Володьку за тобой пришлю». Он развернулся и исчез в темноте коридора. Корнеев потоптался на пороге, спросил. «Ты чё, обиделся, что ли?» Я не ответил, он повторил. «Обиделся? «Это зря ты. Нельзя было по-другому. Мне и так холку намылит. Чего натворил?» «Чего это ты натворил?» — не выдержал я. «Тебя сюда притащил. Вот чего. Петруха волком смотрит. Дядя Лёша чуть не прибил. Да что еще баба Катя скажет?» Я не ответил. Он постоял еще немного и ушел, щелкая фонариком. Я сел на чурбак, снял валенки, вытянул ноги. После недели в тайге, когда дни напоминали друг друга, как карандаши в коробке, сегодняшний день вместил слишком много всего. У меня не получалось ни осмыслить его, ни просто описать в дневнике. Никакой радости от того, что сумел, дошел, отдал, выполнил просьбу, я не ощущал. Только усталость и страх при мысли, что через день-два придется точно так же идти обратно. Давным-давно еще в школе я читал в «Науке и жизни» статью о пределе человеческой выносливости. В статье утверждалось, что если человек дойдет до такого предела, то сколько бы он ни отдыхал потом, он никогда уже не станет прежним. Какие-то его силы потратятся безвозвратно. Поразмышляв с четверть часа, не дошел ли я в этом походе до своего предела, я снял свитер, лег поверх одеяла и только когда Корнеев тряхнул меня за шиворот, понял, что проспал 2 с лишним часа. «В баню хочешь?» — спросил Корнеев. «Я баньку натопил». Я вскочил, достал чистое белье и пошел вслед за Корнеевым, простив ему половину его прегрешений за счастливую возможность как следует помыться горячей водой. Ровно в 6, красный как вареный рак и с мокрыми волосами, зато в свежем белье и чистой рубашке, я вошел вслед за Корнеевым в большую ярко освещенную комнату, которую он торжественно назвал «залой». Штук 10 лампочек горело в стенных нишах по периметру комнаты. Во всю длину ее тянулся грубый деревянный стол, накрытый трогательной клеенкой в цветочек. На столе стояли оловянные миски с картошкой. На большом деревянном блюде лежала огромная рыба в колечках лука. От тонких, почти прозрачных кусочков сала, веером разложенных на большой деревянной тарелке, шел такой копченый аромат, что я сглотнул слюну. Хлеб явно собственный, не фабричной выпечки, тоже нарезанный очень тонкими, почти блокадными ломтиками, лежал невысокой горкой на кружевной салфетке в центре стола. Человек 20 уже сидели на 2 длинных широких скамьях, только 2 места напротив Катерины Ивановны оставались свободными. Я прошел боком вдоль стены до пустого места и сел. Корнеев плюхнулся рядом. «Здравствуйте, Андрей», — сказал кто-то слева. «Давайте знакомиться». Голос был тот самый, молодой, звонкий, веселый. Я повернулся. Круглые карие глаза смотрели на меня с жадным интересом. Мне никогда не нравились девушки с круглыми глазами. Но на Катькином лице именно так она мне представилась, Катька. Другие невозможно было вообразить. Позже, когда я узнал ее получше, мне стало казаться, что глаза у нее округлились от постоянного удивления и восторга перед жизнью. «Давай на «ты», — предложила она, и тут же, не дожидаясь ответа, затараторила. «Ты правда в Ленинграде живешь? Как здорово! Ты в Эрмитаже был? Много раз, наверное. Мне тетя Лена столько рассказывала про Эрмитаж. А в Петропавловке был? А в Петергофе? Правда, что Самсон весь золотой? От него, наверное, глаза болят, если долго смотреть, да?» «Катерина, дай человеку поесть!» — прикрикнул Петр, сидевший справа от нее. «Он 3-й день без горячего!» Она засмеялась, схватила мою миску, наложила картошки, положила здоровый кусок рыбы, покосилась на Петра и положила еще один. Спросила меня. «Ты морожку любишь?» «Я не знаю». «Как это?» «Не пробовал», — улыбаясь, сказал я. Невозможно было не улыбаться, с ней разговаривая. «Как это не пробовал?» «Папка, слышал? Он морожки никогда не пробовал!» «Уймись, Катерина», — велел Петр. «В ушах от тебя звенит уже». Она скорчила обиженную гримаску, собралась ответить, но с противоположной скамьи поднялся Алексей Григорьевич и громко откашлялся. Разговоры за столом тут же стихли. Корнеев торопливо плеснул мне в кружку прозрачной, пахнущей хвоей жидкости. 30 лет, — сказал Алексей Григорьевич. 30 лет, как гуталинчик варится в адовом котле. Не думал, не верил, что доживу до такого дня, но вот дожил. За тех, кто не дожил, за друзей наших и родных, сгноенных в лагерях и тюрьмах рябым тараканом. Все поднялись, опрокинули кружки, я тоже выпил залпом и даже смог не закашляться. Принялись за еду, ели молча, бережно, хлебом вычищали миски до блеска. Катька положила мне большую ложку прозрачных желтых ягод, сказала шепотом, что морожкой хорошо закусывать. Выпили за дружбу, выпили за город, начались разговоры. На моей скамье молодежь говорила про охоту. Люди постарше, на второй скамье, вспоминали лагерь. Высокий старик, сидевший в самом конце стола, достал гитару. С первого же аккорда я понял, какую песню они будут петь. Стал подпевать, поймал на себе взгляд Катерины Ивановны, оценивающий, жесткий, смутился и замолчал. «Откуда песню знаешь?» — спросила она негромко, пока остальные дотягивали последний куплет. «От Оси, Ольги Станиславовны». «Вы что же, с ней вдвоем распеваете?» — насмешливо поинтересовалась она. «Мне вдруг сделалось ужасно, нестерпимо обидно за Осю». «Зачем вы так?» — выпалил я. «Она с товарищами пела, с лагерными. Они тоже, не только вы». Получилось глупо и громко, слишком громко. Катька испуганно ойкнула, стало очень тихо. Катерина Ивановна все разглядывала меня. Я уставился в свою пустую миску и пробормотал. «Извините, я не хотел». «Что ж ты напужался сразу, хвостом завилял?» — спросила Катерина Ивановна. «Давай дальше, объясняй. Тебя ведь для того и послали нам, дуракам, все объяснить». Не зная, что ответить, я молчал, ковырял пальцем дырку в клеенке. Катька шлепнула меня по руке, я убрал руки под стол. Пожилой, совершенно лысый мужчина, сидевший справа от Катерины Ивановны, спросил. «Как зовут товарищей, помнишь?» «Урбанос», — начал я. Он присвистнул, сказал. «Это Витош, что ли?» «Надо же, жив курилка! В одном бараке год кантовались, пока в театр не забрали его». «А еще кто?» «Леонид Иосифович, Марина Александровна», — продолжил я, — «Алла Константиновна». Остальных они не знали, но про Урбаноса расспрашивали долго. Катерина Ивановна слушала молча, потом вдруг спросила. «На гитаре играешь?» «Немножко», — удивился я. «Спой-ка нам из своих песен». Мне протянули гитару. Я взял осторожно, тронул струны. Гитара была старая, семиструнная, непривычная. Пел я на публике редко и не очень любил, но понимал, что отказать сейчас Катерине Ивановне никак не могу. «Из своих песен», — сказала она, и я задумался, выбирая. «У тебя дома телевизор есть?» — шепотом спросила Катька. И мне стало ясно, что выбирать не надо. Любая песня, которую я спою, для них будет моей. «Ваше благородие, госпожа удача», — сказал я, взяв первый аккорд, и все страхи сразу исчезли. «Еще», — потребовала Катька, едва и допел. «Спой еще». Я спел «Облака», спел «Товарищ Сталин», «Вы большой ученый» и вернул гитару. Песни Александра Галича и Юза Лешковского, написанные в годы оттепели и приобретшие широкую подпольную популярность, официально начали исполняться только в конце 1980-х годов. «Интересные песни поешь», — заметил лысый мужчина. «Правда хорошие песни, дядя Вася?» — воскликнула Катька. «Я прям чуть не заплакала, где про облака». Старик, что дал мне гитару, спросил. «Вы ведь студент, молодой человек?» «У вас что же, все студенты такие песни поют?» «Ну что вы», — удивился я. «Нет, конечно. За такие песни можно и из института загреметь». «Я так и думал», — улыбнулся он, и я не понял, почему он так доволен моим ответом. Попели еще немного про Камыш и Стеньку Разина, про Ванинский порт. Потом Катерина Ивановна поднялась и стукнула ложкой по миске. В наступившей мгновенной тишине она оглядела стол, встретившись взглядом с каждым, сказала негромко. «Вот Алексей тут не верил, что доживет, а я верила. Верила, что веку моего поболе будет, чем у Рябова. Что выживу, детей нарожаю, что не кончится на мне наш измайловский род, как бы он того ни хотел. По-моему, вышло. По-нашему вышло. Он сдох, а мы живы. Выжили мы, не умерли, не оскотинились, не продались ему. За это и пью».